Глава 14. Как покорить новые высоты. Санкт-Мориц. Два белых лебедя грациозно проплыли мимо нее, изогнув свои длинные шеи. Утята смешно болтыхались в воде и отвлекали утку-мамашу, сторожившую возле берега хлебные крошки. Но вдруг в воду плеснули алым, пустили по алому золотистый мазок. В голубом пространстве над верхушками деревьев повис огненно-желтый шар, поднявшийся со стороны Квинсгейт. Так вот откуда Тёрнер брал свои краски. После месяца в Америке Таш никак не могла перестроиться на европейское время, и ранняя пробежка в Гайд-парке заманила ее сюда. Устав, она села на лавочку в Кенсингтонских садах полюбоваться рассветом. Таш взглянула на телефон и улыбнулась. На заставке красовалась фотография Бенни, ее нового друга, которому пришлось остаться гостить у Зака в Нью-Йорке во избежание шестимесячного островного карантина. Забавная рыжая мордочка с высунутым языком еле вмещалась в широкий экран. Таш вспомнила вчерашний звонок Лулу. Ее голос звучал на редкость бодро. Лулу получала свои дозы вакцины, и они делали свое дело. Она чувствовала прилив сил и была готова к новым свершениям. На вакцинации она познакомилась с Томасом, проходившим тот же курс, что и она, и вот уже как месяц они встречались. Бета-версия их модельной платформы была готова, и тесты прошли на ура. Выкупив долю Франческо, команда Зака ждала окончательных результатов тестов для принятия решения о дальнейших инвестициях. Но Лулу звонила совсем по другому поводу. «Мисс Романов, у вас будет обложка. Журнал «Спорт». Съемки в конце месяца в Санкт-Мориц с игроками пола. Они хотят только тебя и платят очень хорошие деньги. Я тебя подтверждаю?» У Таш защемило в груди. «Санкт-Мориц». Там живет семья Фло. Они уже, наверное, объявили о свадьбе. Машина ждала их в аэропорту Цюриха. Карл сообщил, что приезжает в Энгадин на уикенд, и Анна пожелала составить компанию Таш. Энгадин Санкт-Мориц, расположенный на южных склонах швейцарских Альп, называется крышей Европы и фестивальной сценой Альп. С недавних пор Таш официально стала агентом Стеллы, и теперь ее имидж, ее Инстаграм, да и вообще вся ее жизнь должны были согласовываться с агентством. Идея Таш представлять помимо моделей еще и лидеров мнений приносила свои плоды. Неделю назад с ней связалась звукозаписывающая компания, пожелавшая записать со Стеллой сингл. Таш была в курсе всех передвижений своей подопечной и готова была поклясться, что после Сен-Барт ее маршруты и маршруты Карла не совпадали. Но окончательно Анна успокоилась лишь после того, как в одном из разговоров с ней Карл высмеял Стеллу, сказав, что эта сумасшедшая малолетка возомнила о себе бог весть что. Через 3 часа девушки были в номере. Таш распахнула балконную дверь. Зимнее солнце залило заснеженную долину теплым светом. На заледеневшем озере разбили шатры для гостей турнира. Открытие его намечалось на завтра. Единственное в мире поло на снегу привлекало в Санкт-Мориц гостей со всего света. Швейцарские банки развлекали здесь своих клиентов, арабские шейки хвастались богатством, часовые и автомобильные компании — командами по поло. Будь то реклама, статус или просто азарт, содержание команды выливалось владельцам в круглую сумму. Съемочная группа ждала Таш в лобби гостиницы. Сегодня она будет сниматься одна, а завтра к ней присоединятся игроки команды Deutsche Bank. Пока фотографы настраивали свет, она убивала время, листая местный журнал на открытой террасе отеля. Ее взгляд привлекла небольшая фотография из раздела светской хроники. С черно-белого фото на нее смотрели холёные лица с белозубыми улыбками. Бен, одетый в светлый пуловер, одной рукой обнимал Фло в клубе «Корвилья». «Наташа!» — фотограф был готов к съемке. «Пойдем делать твою обложку!» Таш заулыбалась. Они так и останутся на страницах местечкового журнала в разделе «Светской хроники», а я буду блистать на обложке журнала «Спорт». Поднос выскользнул у официанта из рук, и куски пиццы вывалились на деревянный пол. Это все Анна с ее уговорами произвести фурор. Вот и произвели. Официант бросился приводить пол в порядок, счищая с него сыр. Это ведь надо было одеться в стиле героинь фильма «Розовая пантера». Под нажимом Анны Таша облачилась в трикотажный просвечивающий комбинезон, обозначающий все ее выпуклости, и сапоги из монгольского барана. Сама же Анна надела короткую кожаную юбку с лаковыми сапогами. Казалось, вот-вот зазвучит всем знакомая песня, и посетители пустятся танцевать. И все бы ничего, не уговори ее Анна на шапки. Лисьи шапки — это был перебор. Молоденького официанта мотнуло при виде их, таких сексапильных, с осиными гнездами на голове. Вот он и не удержал поднос. «Карл уже должен быть здесь», — произнесла Анна, перешагнув через официанта, счищающего сыр с пола. «Наверное, они наверху». Еще на лестнице она уловила резкий запах трюфелей и, едва ступив на порог комнаты, обнаружила его источник. Столы с клетчатыми скатертями были уставлены тарелками с пиццей. Пицца с трюфелями была фирменным блюдом ресторана Чезе Вилья. Карл подошел поприветствовать девушек. «Таш, ты присаживайся к Кристиану», — распорядился он, заключив Анну в объятия. Таш послушно села рядом с неопрятного вида шатеном, Анну он усадил рядом с собой. От Таш не ускользнуло, как в ее глазах зажегся тот самый дьявольский огонек, едва рука Карла бесцеремонно нырнула под ее короткую юбку. «Меня зовут Кристиан», — представился шатен. Из всей фразы ей удалось разобрать лишь его имя, и то благодаря тому, что Карл его уже назвал. Изо рта Кристиана вываливалась какая-то звуковая каша. Место слева пустовало, и ей ничего не оставалось, как присмотреться к собеседнику. По лицу Кристиана блуждала растерянная улыбка. Красивые миндалевидные глаза болотного цвета излучали грусть и смирение. «Ты и здесь живешь?» Таш понимала, что завтра он и не вспомнит о ней, однако старалась говорить отчетливо, помогая ему вникнуть в суть. «Нет, я живу в Дюссельдорфе. Но здесь тоже живу, я везде живу. В Лос-Анджелесе живу. Да везде. А еще в Лондоне». Кристиан бубнил себе под нос, загибая пальцы и пытаясь припомнить все места, где он когда-либо жил. На мгновение Карл отвлекся от Анны. «Кристиан, покажи нам что-нибудь. Вон тарелка с фруктами». По столу прокатилась волна смеха. Взоры обратились к Кристиану. Он оглядел всех непонимающим взглядом и вдруг, вскочив, закричал. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Я все могу!» «Да знаем, что можешь!» — крикнул молодой человек с дальнего конца стола. Карл что-то нашептывал на ухо Анне, отчего ее лицо вытягивалось больше и больше. Кристиан пошел обходить каждого, выясняя, чего бы они хотели, а Анна взяла телефон и принялась строчить сообщение Таш. Он наследник самой богатой семьи в Дюссельдорфе, но здесь он всеобщий шут. Все смеялись над его историей с манго. Однажды он наспор разделся и обмазал все тело манго, но Карл утверждает, его все любят. Анна подмигнула Таш. «Да уж, я заметила, как его любят», — ответила Таш. Она следила взглядом за Кристианом, как тот бродит по залу, и тут от дверного проема прозвучал мужской голос. «А вот и мы! Вы соскучились?» Ее сердце забилось сильнее. Она не решалась поднять глаза. Не придумав ничего лучше, она завела беседу с Карлом о его бизнесе и предстоящих аукционах. Карл был польщен неожиданным интересом Таш к своей персоне и только начал рассказывать ей об одном подающем надежду художнике, как был вынужден подняться, чтобы поздороваться с вновь прибывшими. Ей все-таки пришлось посмотреть наверх. На долю секунды их взгляды встретились, но он поспешил отвести глаза. На Бене были голубые джинсы и свитер крупной вязки, почти такой же, как в их первую встречу на лодке Альберто Висконти, отца его, наверное, теперь уже невесты. Сколько раз она прокручивала в голове эту встречу, и каждый раз ее сердце щемило. Но сейчас на душе было, на удивление, спокойно. Она безучастно наблюдала, как Фло тащит Бена на свободные места рядом с ней, а Бен неохотно плетется покорной. Как символично. «Привет, меня зовут Фло». Фло была абсолютно трезва. Короткое трикотажное платье подчеркивало ее складную фигуру. Девушка устроилась рядом с Таш. «Фло, вы знакомы. Ты познакомилась с Таш на прошлый Новый год». По лицу Фло было видно, что она с трудом припоминает события прошлого Нового года, но, будучи хорошо воспитанной особой, непринужденно заулыбалась. «Да, конечно, как дела? Давно не виделись». Таш улыбнулась в ответ. Целый вечер Фло занимала Таш разговорами. Бен пытался было вклиниться, но, встретившись с их безразличием, пересел к Кристиану. Бен безотрывно смотрел на Таш. Первый раз он наблюдал ее в компании себе подобных и, к своему удивлению, обнаружил, что она не только ничем от них не отличается, но и кажется одной из них. Она всегда была ухожена, красива и одевалась по последней моде, но раньше что-то выдавало в ней чужака. И тут его осенило. Взгляд. Куда исчез тот робкий, полный восторга взгляд, еще год назад с любовью устремленный на него из-под длинных ресниц? Теперь этот взгляд был равнодушный, как и принято в их кругу. Она сидела рядом с Кристианом, и их легко можно было принять за брата с сестрой. «Бен, тебе не кажется, что Таш и Кристиан похожи?» Неожиданно облекла его мысль в слова Фло. Видимо, сходство заметил не он один. Предложение пойти в клуб Таш отмела на корню. Как бы ей ни хотелось продолжения вечера, мысль об отекшей физиономии на обложке журнала «Спорт» не оставляла ей выбора. «Я доведу тебя до номера», — предложила Анна, но инициативу перехватил Бен. «Я ее провожу. Мне надо поговорить с консьержем». Карл недоуменно взглянул на него, надеясь услышать какую-либо вразумительную оговорку. «Я хотел сделать Фло сюрприз на День Святого Валентина. Хотел попросить консьержа кое-что подготовить для меня», — тихо сказал он. Бен надел пуховик и помог Таш одеться. «Увидимся в Дракуле», — прокричал Бен им вслед. Он придержал тяжелую деревянную дверь, чтобы Таш вышла, и, едва дверь затворилась, хватко притянул ее к себе для поцелуя. «Ты в своем уме?» Она оттолкнула его от себя и зашагала к гостинице. «Мне все равно, я еле сдерживал себя весь вечер. Я изнемогаю от желания тебя поцеловать». Он нагнал ее и опять потянулся к ее губам. «Мне тебя искренне жаль. Как же ты мучился все эти полгода, изнемогая от желания позвонить и по-человечески объяснить свой внезапный побег с Ибицы». Ее лицо скривилось в язвительную гримасу. «Или же твои желания возникают только при виде меня?» Таш прибавил шаг. Снег хрустел у нее под ногами. Бен молча шел сзади. «Можно я провожу тебя до номера? Я хочу с тобой поговорить». Выражение его глаз напомнило ей глаза ее маленького Бенни, воспоминания о котором вызвали на ее лице улыбку умиления. «Хорошо, но недолго». «Договорились». Из побитой собаки Бен тут же превратился в довольного щенка, вилявшего хвостиком. «Может быть, сядем в баре?» — предложил было Таш, проходя мимо бара, и тут же съязвила. «Ах, ну да, ты же не можешь появляться со мной в общественных местах. У тебя же есть девушка». Таш скинула полушубок и открыла дверцу мини-бара. «Будешь что-нибудь пить?» Он не сводил с нее глаз, но она не чувствовала в себе волнения или смущения. «Водка, сода». Бен устроился в кресле с ручками из махагона. «Хочешь, я сделаю?» «Справлюсь». «Открой, пожалуйста». Таш подала ему маленькую бутылку воды, а сама смешивала водку с содой. Когда они в один момент протянули друг другу напитки, Бен задумчиво произнес: «Ты знаешь, а у нас был бы неплохой быт. Мы понимаем друг друга с полуслова. Я еще в Лондоне заметил, что у нас все идет как по маслу». Но закончить фразу она ему не дала. «За исключением одного незначительного факта. У тебя есть девушка, с которой, судя по всему, все тоже неплохо ладится». Он опустил глаза. «Таш, послушай, я тебе уже говорил, все не так просто. Мы с Фло давно вместе, и она мне родной человек, наши семьи дружат. Все вокруг, включая ее, ждут моего предложения. А сделать я его не могу, потому что не уверен, что хочу провести с ней остаток своих дней. Ты отлично знаешь, как я к тебе отношусь. Пожалуйста, не делай ситуацию еще более болезненной для меня. Мне, правда, очень тяжело, я постоянно думаю о тебе. На Ибице я сбежал, потому что боялся. Дождись я, пока ты проснешься, я мог дать слабину, и это было бы неправильно». «Знаешь, мой дорогой, что было бы правильно?» Она сделала паузу. «Не начинать роман, когда ты состоишь в отношениях». Он молчал, потом заговорил. «Ситуации бывают разные, и я не знал, что это так далеко зайдет». «Ты не знал, что это так далеко зайдет?» Таша подошла к нему вплотную. «Ты абсолютно безответственный человек, который играет с жизнями других людей. Ты виноват перед всеми. Виноват передо мной за то, что хотел поиграть со мной и бросить. Виноват перед Фло, что изменял ей и позволил своим отношениям зайти так далеко. Виноват перед вашими родителями, которые надеются, что их дети поженятся. И даже сейчас ты сидишь и строишь из себя жертву. Мне было тяжело. Я не знал, что это так далеко зайдет. Ерунда! Ты конченый эгоист, который думает только о себе и заботится лишь о своих чувствах. Настоящий мужчина в состоянии принять решение и следовать ему, а не мотаться, как маятник. Хочешь спасать животных в Африке — спасай, а не таскайся с богатой наследницей по всему миру. Мне очень жаль, что на Ибице произошло то, что произошло. Я думаю, виной тому алкоголь и наркотики. Теперь ситуация усугубилась и тем, что у нас много общих друзей. Нам придется постоянно натыкаться друг на друга. Но я тебе обещаю, с этого момента никаких интимных разговоров и встреч у нас с тобой больше не случится. Ты будешь встречаться с Фло, а если и станешь ей изменять, то не со мной, а я буду жить своей жизнью. А теперь тебе надо спешить, чтобы твоя настоящая девушка не заподозрила что-нибудь неладное». Таш подошла к входной двери и отворила ее. Он неохотно поднялся из кресла и, подойдя к Таш, хотел было ее обнять. «Удачи!» Она подтолкнула его через порог и захлопнула дверь перед его носом. «Вау!» — выдохнула она и села на кровать. «Прощай, Бен. Я начинаю новую жизнь, в которой тебе место не предусмотрено». Еще раз мысленно попрощавшись с Беном, Таш пошла в душ. Будильник зазвонил ровно в 7. Таша открыла глаза и взглянула на соседнюю кровать. Она была пуста. На телефоне было 3 сообщения. От фотографа, что съемка переносится на 9. От Анны: «Уже поздно, не хочу тебя будить. Я останусь у Карла, приду, как проснусь, удачи на съемке». И, наконец, 3 сообщение. От Бена: «Я тебя люблю». «Нет, Бен. На этот раз ты меня не проведешь. Я свободна». Она поставила будильник на 8 и сразу же заснула. Разбудил ее вовсе не будильник, а хлопок входной двери. Из прихожей появилась Анна, встрепанная, небрежно одетая. «Ой, ты не на съемке? Прости, я не знала, что ты в номере». Анна присела на свою кровать и начала приглаживать волосы. Под глазами чернели круги от расплывшейся туши. Таш приподнялась и облокотилась на спинку. «Скажи, ты понимаешь, чем ты рискуешь? И из-за кого?» Она окончательно проснулась. «Ты играешь с огнем. Теперь весь Санкт-Мориц будет знать, что ты спишь с Карлом. Ладно, разбирайся сама, мне пора». Анна потупила взгляд. Похоже, только сейчас до нее начало доходить, во что могли вылиться ее поступки. «А как у вас с Беном?» Таш, одеваясь, рассказала ей о событиях прошлой ночи. «Я ему сказала, что он обманщик, его поведение безнравственно и болезненно для всех сторон». Таш услышала глухой грудной звук и, обернувшись, увидела искаженное обидой лицо Анны. Прости, я не хотела тебя обижать. Твое поведение не безнравственно, вернее, безнравственно, но по-другому. Таша пыталась успокоить подругу. У тебя совсем другая ситуация. Твоя ситуация болезненна только для Ника, и даже не для него, так как он не имеет о ней ни малейшего понятия. В жизни бывают разные ситуации. Неожиданно для себя повторила она слова Бена. Первый матч начинался в 11, и съемочной группе надо было успеть приготовиться до перерыва. В час дня, облаченная в костюм от Ральф Лорен и с клюшкой в руках, Таш позировала на льду рядом с пони. Снимали в основном ее, игроки присоединились к ней на несколько минут, чтобы обсудить завтрашнюю диспозицию. Через час начался второй матч, и она была свободна до следующего дня. После съемки она заскочила в номер, запрыгнула в лыжный костюм и понеслась прямиком в клуб «Корвилье», где обедали Анна, Карл и компания. Легкий морозец разрумянил ее щеки. Укатанный лыжниками снег был настолько тверд, что она почти скользила по нему в своих луноходах. В попыхах она оставила солнечные очки в номере, и теперь ей приходилось нещадно щуриться. Клуб «Корвилье» был родоначальником всех членских клубов в горах и с 30-х годов прошлого века сохранял за собой традиции избирательности. Забреди сюда обычный смертный, он никогда не поверил бы, что попал в один из самых эксклюзивных клубов планеты. А простые лыжники в разноцветных комбинезонах, что сидят на скамейках, представители лучших королевских домов и значительные персонажи из мировой культуры. «Таш!» — Карл замахал ей рукой. «Как прошли съемки? Анна сказала, ты снимаешься для журнала «Спорт»?» Карл подозвал официанта и попросил принести еще один стул. «Пойдем, я пока познакомлю тебя с родителями». Фло схватила Таш под руку и повела в другой конец ресторана. Фло пошатывалась из стороны в сторону. «Мы с Кристином не спали», — шепнула она. «Все пошли спать, а мы разговаривали, пока все не проснулись. Я приняла душ и прямо сюда». Фло подвела ее к большому прямоугольному столу. «Пап, познакомься, это Таш. Она модель, снимается здесь для обложки журнала «Спорт». Еще она подруга Дори». Таш показалось, что Фло прихвастнула ею перед отцом, показав, что и у нее есть друзья с нормальной работой и отличным от их с Кристианом образом жизни. Красивый седовласый мужчина, лет 50, поднялся и попросил официанта принести еще два стула. Потом повернулся к Таш. «Альберто Висконти». Таш протянул ему правую руку, которую он поцеловал. «Таш, Таш, сокращение от Наташа, как Наташа Ростова?» Последний раз она слышала это сравнение от Бена. Она украдкой посмотрела на соседний стол. Глаза Бена просверливали ее насквозь. «Вы знакомы с творчеством Толстого?» — спросила она с улыбкой. «Я не просто знаком с его творчеством, а более чем знаком со всей русской литературой». Официант принес стулья. «Присаживайтесь, Таш. Давайте я вас познакомлю со всеми». Компания на 90% состояла из мужчин, и ее присутствие вызвало у них живой интерес. Друзья Альберта расспрашивали ее о работе, увлечениях, жизненных ценностях. А ведь 30 лет назад они с такими же надменными лицами, как их дети сейчас, не подпускали таких, как она, и на пушечный выстрел. Теперь же, умудренные опытом и побитые жизнью, немолодые мужчины ни в какую не хотели выпускать молодую обаятельную женщину из своих клещей. Через полчаса разговоров об искусстве, политике и путешествиях ей на помощь пришла Фло, сказав, что Таш срочно требует за другим столом. На прощание Альберто сказал: «Обязательно приходите завтра к нам в гости. Мы делаем небольшой ужин. Скажите, Фло, куда прислать за вами машину?» Слайды со съемок вышли лучше некуда. Через каких-нибудь пару месяцев ее лицо будет красоваться на обложке журнала «Спорт». Это первая ее обложка. Как бы ею сейчас гордились мама и бабушка Ханна, будь они живы. Она пустила в дело свою красоту. «Бабушка, помнишь, как ты внушала мне это? У меня получилось. Надо сообщить папе, порадовать». За целый день на морозе Таша успела продрогнуть, и едва турнир завершился, она спустилась погреться в хамам. Поры эвкалипта мягко обволокли ее, мышцы расслабились от тепла горячего мрамора. Окутанная благовониями, она легла и прикрыла глаза под ласковые звуки убаюкивающей музыки. Вскоре послышался шум, и двое мужчин лет 70, прикрытые лишь полотенцами, присели на лавку по обе стороны от нее. Освободившись от полотенец, как от лишнего груза, они проложили их между своими морщинистыми телесами и раскалившимся от жары камнем. Пока они, кряхтя, подыскивали удобное положение, даже в толще густого пара их причинные места в различных ракурсах мелькали у нее перед глазами. Она никак не могла привыкнуть к традиции немецкой части Швейцарии ходить в сауне голышом. Наконец, один все же прилег, практически уткнувшись костлявым бедром ей в голову. Таша отодвинулась, чтобы освободить ему место, однако он не отстал. Таш спустила ноги на пол и села. Он снова последовал за ней. «Жарко тут», — 70-летний мужчина с раздвинутыми ногами обращался к Таш. «Тебе не жарко в купальнике?» «Я не думаю, что купальник играет большую роль в вопросе теплообмена». Вежливость давалась ей нелегко. «Я уверен, что это синтетика, твоя кожа не дышит. Дай посмотрю». Он придвинулся ближе, чтобы посмотреть бирку. Таш вскочила. «Русская?» — закричал старик ей вслед. «Сколько тебе заплатить, чтобы ты ходила в сауну, как нормальные люди?» В номере ее ждало приглашение на ужин к сеньору Висконти. Дресс-код, лыжный шик. Таш с облегчением вздохнула. У нее появился повод выгулить недавно приобретенное платье мисс Сони. «Альберто обещал прислать за нами машину. Не понимаю, откуда столько внимания?» Таш не могла привыкнуть к новой своей популярности. Анна, потягивая апельсиновый сок, просматривала слайды со съемки, досмотрев, произнесла. «Вот посмотришь. После того, как выйдет обложка, начнут присылать самолеты». Ровно в 8 консьерж сообщил, что машина сеньора Висконти ждет внизу. Мисс Романов в желтом платье и норковой жилетке и миссис Стоу в коричневых леггинсах и свитере спустились по лестнице отеля, и он лично проводил гостей сеньора Висконти к машине. Шале находилось всего в нескольких минутах езды. Массивная входная дверь и деревянные окна были украшены сосновыми ветками со вплетенными в них разноцветными лампочками. Дверь отворила девушка в национальном итальянском костюме. Пройдя через просторный холл со сводчатым потолком, они очутились в уютной гостиной с открытым каменным камином посередине. Стены были украшены деревянными панелями и старинными витражами. Каменный пол покрывали персидские ковры. «Наташа!» — Альберто пробрался сквозь группу гостей. «Добро пожаловать! А вы, Анна, моя соседка по Сардинии. Где ваш замечательный муж Ник?» Альберто лукаво посмотрел на нее. «Он остался в Лондоне, много дел», — быстро ответила Анна. «Какой красивый дом!» — попыталась она перевести тему разговора. Красные узкие брюки с национальной швейцарской жилеткой поверх рубашки выдавали в Альберто местного старожила. Он подозвал официанта. «Как прошли съемки, я слышал прекрасно». Пока Альберто заказывал напитки, Таш недоумевала, откуда он так осведомлен по поводу съемок. «Мои друзья сказали, что видели шикарную девушку с командой Deutsche Bank. По описанию я понял, что это вы». Альберто улыбался. «Слухи о тебе гуляют по всему Санкт-Морицу», прошептала Анна на ухо Таш. «Местная звезда». Таш осмотрела комнату. Средний возраст присутствующих — 50. Она узнала многих из публикаций в прессе. Греческие магнаты, в нескольких поколениях застолбившие свое присутствие в городе. Американские бизнесмены, скрывавшиеся от правосудия в Европе. Итальянские аристократы, немецкие промышленники и швейцарские банкиры. Всех их объединяла любовь к высоким горам и низким налогам. «Прошу всех к столу!» — Альберто проследовал в обеденный зал. Пока приглашенные искали свои имена на карточках, возникло небольшое замешательство. Таш сразу нашла свое имя. Согласно карточкам, слева от нее сидел мистер Грулер Ройф, справа — мистер Спенсер. Интересно, кем они окажутся? Анне досталось место между Кристианом и Беном. «Хорошо, что меня не посадили к Бену», — подумала Таш. Она озиралась по сторонам, пытаясь отгадать, кем будут ее соседи. «Вы, должно быть, Наташа?» — раздался приятный баритон у нее за спиной. Чисто английский акцент, принадлежащий представителю высшего класса, которым мог быть никто иной, как мистер Спенсер. «Очень приятно, Александр». Высокий и голубоглазый мужчина сел на стул рядом. «Мне невероятно повезло оказаться рядом с вами за столом. Я никак не ожидал, что в моей собеседнице будет такая красивая девушка. Где вы остановились?» От смущения ее лицо залилось розовым румянцем. Таш не могла скрыть удовольствия от столь приятного соседства. «Мне тоже крайне приятно. Мы остановились в гостинице «Кульм», а вы?» Она мило улыбнулась. «У вас, к тому же, прекрасный вкус. Кульм — моя любимая гостиница. Вам положить карпаччо или бризаулу?» Александр держал в руках блюдо с мясными закусками. Таш посмотрела налево. Стул слева до сих пор пустовал. Вероятно, мистер Грулер Ройф так и не доехал до ужина. Мистер Спенсер положил Таш закуски. «Я живу в этом шале. Альберт и его семья были так добры приютить нас под своей крышей. Как это мило. Вы счастливчики. Такое прекрасное шале и такие гостеприимные хозяева». Она не кривила душой. Шале и впрямь было роскошным. Просторное, но уютное. Таш на минуту показалось, что она в сосновом бору, где накрыт званый ужин. Темная древесина создавала иллюзию единения с природой. Все продумано до мелочей, каждая деталь. В отделке чувствовалась рука итальянского дизайнера. Все-таки итальянцы и стиль почти тождественны. Сколько известных дизайнеров, будь то промышленный дизайн, дизайн интерьеров или одежды, породила Италия. Судя по размаху ужина, гостеприимство хозяев тоже было итальянским. «Да, мы с женой очень это ценим. Вот сидит моя жена». Мистер Спенсер показал на плотную блондинку в бежевом пиджаке. «А вот мой сын, Бен». Таш чуть не поперхнулась. Мистер Спенсер указывал ей на Бена. «Бен, ваш сын?» Она не смогла скрыть изумление. «Да, а вы его знаете?» Она не знала, что ей ответить. «Очень поверхностно, из Москвы». «Ну да, это все объясняет. Наш Бен работал там какое-то время. Он такой славный мальчик». Мы всегда знали, что из нашего сына получится что-то ладное, что он нас не подведет, ведь он наш единственный сын. В его голосе звучала гордость за Бена. Очевидно, под ладным мистер Спенсер понимал способность сына с помощью женитьбы принести в семью деньги, которые мистер Спенсер и плотная блондинка в бежевом пиджаке промотали в погоне за счастьем. Ничего другого ладного в Бене Таш припомнить не могла. «Сейчас я даже не знаю, где они решат жить, когда поженятся. Его невеста живет между Санкт-Морец и Миланом. Вы знакомы с Фло?» Ее забавляла комичность ситуации, в которой она оказалась. Всего 2 дня назад Бен признавался ей в любви, а сегодня она с его отцом обсуждает его планы на жизнь после женитьбы. «Да, мы знакомы. Мы ее очень любим, ее и всю ее семью. Нам так повезло с родственниками». Она потихоньку начала понимать слова Бена о том, что их семьи уверены, что они поженятся. «Да, они замечательные, лучше и не найдешь». «Вы позволите?» Слова сопровождались грохотом отодвигаемого стула. Таша обернулась. Перед ней стоял ее знакомый из хамама. «Прошу любить и жаловать». В одежде он выглядел гораздо импозантнее, чем без нее. В красном клубном пиджаке, с выглядывающим из кармана синим шелковым платком в цвет брюк, он напоминал ей клоуна из цирка. Новый гость слегка покачивался, переминаясь с ноги на ногу. Вероятно, перед ужином он пропустил бокал другой. «Боже мой, кого я вижу! Моя таинственная незнакомка!» он обращался к Таш. «Судьба нас сводит второй раз за день. Это неспроста». Он подошел к ней сзади и принялся массировать ее плечи. Таш наклонилась к столу и развернулась к мистеру Спенсеру. «И какой красивый дом! Я представляю, какое счастье гостить в таком прекрасном доме!» Таш сказала это достаточно громко, чтобы Альберта и его жена услышали ее похвалу. «Да, пожалуй, это одни из самых замечательных каникул, которые у меня были». Александр поднял бокал. «За гостеприимных хозяев, благодаря которым мы собрались за этим столом». Гости подняли бокалы за хозяев. Не успела Таш глотнуть вина, как сосед слева схватил ее за локоть. «Все-таки интересные у нас получаются встречи. Сначала в спа, теперь здесь. Не ожидал тебя тут увидеть». Он придвинул свой стул к ней поближе. «У тебя такая красивая фигура, и я готов на тебе жениться. И готов заплатить сколько хочешь, чтобы увидеть, что находится под теми маленькими розовыми трусиками, в которых ты была сегодня в сауне», — нашептывал он ей на ухо, перемешивая слова со вздохами, напитанными перегаром. Теперь это становилось невыносимо. Таш схватила телефон и со словами «Извините, у меня срочный звонок» выбежала из-за стола. Со скоростью ракеты она пронеслась к выходу и, лишь добежав до гостиной, перевела дух. Она присела на пустой диван. Как ей правильно выкрутиться из сложившейся ситуации, чтобы не поставить хозяев в неудобное положение? Вскоре раздался звук приближающихся шагов. «Наташа!» Альберто опустился рядом с ней на диван, не обращая внимания на Люца. Так, очевидно, звали мужчину из хамама. У него съехала крыша после того, как его бросила жена ради молодого тренера. «Он мой старый друг и хороший человек, но я полностью разделяю твои чувства. Его поведение неприемлемо. Пойдем обратно. Хочешь, я тебя пересажу? Или давай посидим тут, посплетничаем?» В голосе Альберта слышалась теплая озабоченность. «Расскажи мне о себе. Мне интересно узнать о твоей жизни». И она рассказала ему все: об отце, о компании, о приложении, о Лулу и ее борьбе с раком. «Ты знаешь, ты хорошая девочка. Пришли мне документы по твоей компании. Я всегда открыт для новых инвестиций, тем более в таких талантливых людей, как ты. Я знаю Зака Коэна. Он не стал бы инвестировать в плохие проекты. А теперь пошли обратно, нас слишком долго нет. Это может вызвать всякие домыслы». «Я, пожалуй, пойду. Завтра опять рано вставать. Спасибо вам огромное за гостеприимство и за поддержку. Давай перед уходом по мейдов шот». Альберто повел ее к бару. «Сделай нам пару мейдофов». Таш смотрела на него с удивлением. «Ты не пила мейдов шот?» — засмеялся Альберто. «Стоит попробовать. Наш фирменный коктейль. Помнишь Берни Мейдофа? Это который построил финансовую пирамиду, а потом всех кинул?» Да-да, она припоминала. Его имя гремело в новостях, когда оказалось, что он десятилетиями выплачивал проценты предыдущим вкладчикам из денег вновь привлеченных. «Он самый. Так вот, большинство тех, чьи деньги он потерял, сейчас от нас на расстоянии каких-нибудь 2 километра. Все они мои близкие друзья. Зато после истории с Берни я, как никто другой, стал чувствителен к фальши. А в тебе ее нет». Перед уходом она попрощалась с мистером Спенсером. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, мы с вами еще увидимся». Мистер Спенсер расцеловал ее в обе щеки. «И я на это очень надеюсь, дитя».